Раздел 15. Татьяна Зубкова остановилась перед дверью квартиры, принадлежавшей ее племянницам, и задумалась. Ей стало не по себе, когда она представила, как много ей предстоит работы и хлопот, связанных с похоронами Алевтины. Это сейчас здесь так тихо и мирно. А через пару дней в комнатах будет толпиться народ, воздух пропитается специфическими запахами гробовых досок, цветов, мертвого тела и горячей еды. Но она должна, просто обязана все вынести, пережить, чтобы потом не было стыдно ни перед родственниками, ни перед знакомыми Али, которые наверняка будут оценивать и организацию похорон, и поминки. Она открыла квартиру запасными ключами, которые хранились у нее по желанию Алевтины, перешагнула порог и снова замерла, прислушиваясь к тишине. Она мало что знала о последних месяцах и днях жизни племянницы, и потому сейчас, оказавшись одна в ее квартире и внимательно осматривая ее, она, быть может, и обнаружит там нечто такое, что подскажет ей, какой образ жизни вела Алевтина, чем дышала, чем жила. Скромно, чисто, без претензий. Старая мебель, оставшаяся сестрам после родителей, старые шторы на окнах, вытертые ковры, вышедшие из моды люстры и бра, нетронутые, словно подернутые невидимой пылью, книги на полках, букеты искусственных цветов в массивных хрустальных вазах. Все как у всех, с той лишь разницей, что устарела лет на 30. Татьяна с гордостью вспомнила свой недавний ремонт, новую мягкую мебель, бытовую технику и подумала, что Алевтина, в отличие от нее, не сумела за 5 лет работы у Людмилы скопить денег даже на стиральную машину, не говоря уже о мебели. В холодильнике у Али тоже было пусто, если не считать подсохшей капусты, да десятка яиц. В хлебнице завалялась заплесневелая ватрушка. Может, Алевтина копила деньги, а потому во всем себе отказывала. Уже очень скоро Татьяна поняла, что в доме время от времени появлялся мужчина. В ванной комнате на полочке она обнаружила бритвенные принадлежности, лосьон после бритья, в передней — мужские домашние туфли, а в спальне на двери висел тяжелый махровый мужской халат. В потускневшей хрустальной шкатулке на туалетном столике лежала пачка дешевых презервативов. Постельное белье, которое Татьяна внимательно рассмотрела, приподняв край покрывала с кровати, было старым, заношенным и застиранным, грязновато-кремового цвета. Как-то все печально было в этой квартире. Все дышало бедностью, отсутствием радостности и одиночеством. Татьяна вспомнила, как здесь было, когда сестры жили вместе, и поняла, что присутствие в доме Маши оживляло унылую обстановку квартиры. В вазах стояли живые цветы. Повсюду были разбросаны книги с закладками, а из кухни доносился запах вкусной еды. Квартира была живая. В ней было много света, воздуха. Сейчас же хотелось броситься отсюда вон и никогда не возвращаться. Татьяна села за стол, достала блокнот, чтобы еще раз просмотреть свои записи. Что купить, кому позвонить, что заказать, кого пригласить. Проворно достала из нарядной сумочки калькулятор для подсчетов. Но пока что в голове ее прочно засели две мысли, одна важнее другой. Как экономно распорядиться присланными Машей 2000 долларов, чтобы по возможности потратить как можно меньше, и как бы придумать, чтобы эта квартира досталась ей, Татьяне? Кому поручить заняться этим делом? Какому адвокату, чтобы он составил для Маши умное и вежливое письмо, способное убедить и без того богатую наследницу отказаться от своей доли? Звонок в дверь испугал ее, и она не сразу пришла в себя, пока не поняла, что это должно быть Людмила. Они же договаривались о встрече, и цель этой встречи для Татьяны была выколотить из прижимистой хозяйки Алевтины как можно больше денег на похороны. Испытывая почему-то сильное волнение, Татьяна открыла дверь и, увидев высокую и крупную Людмилу, почувствовала, как ее прошиб пот. — Входи. Можешь не разуваться. Все равно мне здесь полы мыть. Да и вообще, дел не в проворот. Мы-то с тобой редко виделись, мало знакомы, но поскольку встретились по такому грустному поводу, давай без церемоний. Пойдем в комнату. Я знаю, ты куришь. Я сейчас принесу пепельницу. Хочешь кофе? Людмила, высокая, с надменным лицом дама в норковой шубе до пола, напоминавшей своими формами башню, проплыла в комнату и только там скинула свою драгоценную шубу, аккуратно сложила ее на диване и, оставшись в красном шерстяном костюме и белых сапожках, тяжело уселась на предложенный стул. Достала из белой кожаной сумки золотой портсигар, вытряхнула тоненькую сигаретку и затянулась. И все это проделала молча, уставившись в одну точку. Татьяна почему-то решила, что та обдумывает кандидатуру нового продавца на смену погибшей Али. И ей стало как-то даже обидно за племянницу. «Люда, Аля проработала у тебя несколько лет. А ничего путного, как я погляжу». Татьяна обвела рукой пространство вокруг себя. Не нажила, даже стиральную машинку не купила. Маловато ты ей платила, вот что я тебе скажу. Поэтому теперь, когда девочки нет, не скупись. Дай на похороны. Бог, он же все видит. Сколько? Людмила, переместив сигарету в угол накрашенного рта, выпустила дым. Ты уже сосчитала? У меня же бизнес. Сама понимаешь, все деньги вложены. Я не могу позволить себе тратиться направо и налево. Сама себе во всем отказываю. Вот уже 2 года ношу одну и ту же шубейку. Оказывается, она картавила. Да еще так смешно. 1500 долларов. Густо краснее проговорила Татьяна, чувствуя, как под одеждой по спине течет пот. — Ну, я тебе скажу, — покачала головой предпринимательница. — Ты что, мать? А где я тебе такие деньги возьму? — 2000 рублей — это максимум. Ты поняла? Я ехала сюда и думала... 2000 дать или 1500, а ты мне в долларах загнула. Побойся Бога, Людмила, Аля работала на тебя и день, и ночь, вот именно. И день, и ночь. Людмила затянулась сигаретой и снова многозначительно покачала головой. Она с мужиком моим спала, а ты хочешь, чтобы я похоронила ее на свои кровные? Я не знаю ваших дел, да и не время сейчас обсуждать личное. Алю надо достойно похоронить. А ты прости ей все. Ну, посмотри, как она бедно жила. Ничего у нее нет. Все, что ты ей платила, она тратила на самое необходимое. Ты видела вещи, которые она носила? Все самое дешевое, простое. Зато у нее всегда была хорошая выпивка и сигареты. Да и по ресторанам она гуляла. ничего ты о своей племяннице не знаешь. А я знаю. Она машину мою разбила, вот и выплачивала. Да и вообще у нее долгов было много. Сколько раз я ее выручала. А ты, ничего не зная, катишь на меня? 5000. Ладно, уговорила. Мне же еще землю покупать на кладбище, звонить в ритуальные услуги, одежду надо прикупить, платье покойницы, туфли. Она все больше в кроссовках. 30000. 1000 баксов. Нормально. Ты позвони ее сестриц в Португалию. Пусть пришлет. Я ей кто? Мать родная, что ли? Она сирота была. Не гневи Бога. 6000 и ни рубля больше. Мы же с тобой не на базаре. А про сестрицу ты зря говоришь. Мы с ней не знаемся теперь, не звоним, не переписываемся. У нее своя жизнь, у нас своя. Да и не знает она, что Али нашей больше нет. Я бы позвонила, да телефона не знаю. Ты странные вы какие-то люди. У вас родственники за границей живут, а вы даже телефона не знаете. 7000, и я ухожу. У меня дела. Это нормальные деньги, если учесть, что она была любовницей моего мужика. Татьяна принесла водки, чтобы помянуть племянницу. Они выпили, не закусывая, потому что в доме было хоть шаром покати. «Квартира кому достанется? Машке?» Закуривая новую сигарету, спросила Людмила. «А кому же еще?» «И как же вы ее искать собираетесь?» «Через посольство, наверное. Я еще не думала об этом». «Ну и дураками будете. Надо все с умом сделать. Машка далеко. В квартире не жила, не оплачивала, поэтому надо доказать, что она не имеет права на это жилье. Найдите хорошего адвоката, и все, дело в шляпе, квартира тебе достанется. А если договоримся, я дам тебе денег на адвоката, и когда вы дело выиграете, продадите мне эту квартиру. Она все-таки в центре города. Старая, правда, ее ремонтировать надо, зато рынок недалеко, мне удобно. Ну что, поменем Алевтину?» Остановились на 15000, и Татьяна уступила. Посчитала, что если дальше будет давить на скупердяйку, та и вовсе разозлится и рубля не даст. Уже в дверях Людмила вдруг остановилась и как-то странно посмотрела на Татьяну. «А зачем она в Москву-то потащилась? Не знаешь? Мне сказала, что у нее температура, а сама вон куда подалась. Какие такие у нее дела в Москве?» «Если бы знать. Мой Ваня приехал сюда не один, со следователем, который ведет дело об убийстве. Пока что никто ничего не знает. Нашли ее на какой-то квартире, хозяин которой в Африке живет. Ты представляешь? Ее застрелили, попали прямо в сердце, оружие нигде не нашли. Странная, какая-то жуткая, скажу я тебе, история. Может, с сестрой она встречалась, а? Это вы не знаете, где Машка, а Аля могла знать. Может, Машка решила ее к себе в Португалию взять, чтобы вину свою искупить, Она же обещала ей помогать. А когда укатила со своим португальцем, Аля же осталась совсем одна и без денег. А с какой стати Машка должна была ей помогать? У нее и так своих хлопот полно. Татьяна вдруг запнулась, понимая. Она чуть не проговорила, что знает о Маше гораздо больше, чем говорила с ней не так давно по телефону. — А ты откуда знаешь? Аля говорила, что у нее семья, дети. — Ну вот. Говорю ж, они перезванивались. Машка могла назначить ей встречу в Москве. А вдруг португалец ее бросил, и она осталась с детьми без средств к существованию. Вот она и решила прибрать к рукам квартиру, убить сестру. — Ты что, рехнулась, что ли? — набросилась на Людмилу Татьяна. — Ты думай, ты что говоришь? — Да Машка Знаешь, какая? Она добрая и Алю любила. А то, что они поссорились, так только Алевтина была в этом виновата. Зря я тебе деньги дала. Это ваши семейные дела. Но назад-то не воротишь. Когда похороны-то? Послезавтра, в 12. Приходи, — буркнула Татьяна, в уме подсчитывая. Уложится она в 15 000, вытряхнутых из предпринимательницы, или нет? Если уложится, тогда $2000, присланных ей португальской племянницей, останутся нетронутыми, и она купит, наконец, норковую шубку, о которой мечтала, и они смогут безболезненно погасить кредит за новую кухню, а потом наймут адвоката и попытаются высудить у Машки квартиру. Она закрыла за Людмилой дверь, вернулась в комнату и допила водку. Затем, напевая, принялась убираться. Забывшись, включила радио, пела ее любимая «Глюкоза».